Глава 27. «Отстаньте от меня!» – говорит Сакура и прижимается к Сяо Тай чем-то очень мягким, но в то же самое время довольно упругим. Сяо Тай косит глаза вниз и обнаруживает, что в обычное время мечница перетягивает свою грудь белой повязкой, а сейчас ее нет. В смысле повязки. Только рубашка сверху. Видать, застали ее в купальне. Успела она свои бинты снять, а перетянуть снова не успела. Да только рубаха на Сакуре мужская, и в ее вырез всякое там видно. Кроме того, выпущенная на свободу грудь здорово мешала Сяо Тай думать. Здесь вообще с культурой обнаженности полный швах. А когда вот так к тебе прижимаются, словно защиты ищет. Хотя почему словно, так и есть. Вцепилась в руку, прижалась и не отпускает. Интересно, думает Сяо Тай. Вот если бы на нее и правда людоеды с ножами напали бы, она бы тут развернулась и на кусочки всех порубила. А вот если к ней с непристойными предложениями, так она сразу за спину прячется и покраснела вся. «Отстаньте вы от нее!» – соглашается Сяо Тай и прижимает Сакуру к себе. «Она у нас человек оргиями неиспорченный. Это вот я могу присоединиться. А тут у нас ребенок еще по сути». «Мы думали, что мечник – юноша», – отвечает девушка со смешливыми глазами, в глубине которых нет-нет, да промелькнет шаловливая сиреневая искорка. А он, оказывается, переодетая девушка. «Как интересно!» – встревает в разговор ее подружка. «Это вы от навязчивого и нелюбимого жениха скрываетесь?» «Если бы мы знали, что это девушка, мы бы парней в купальню направили», – добавляет девушка с сиреневыми глазами. «Сегодня такая ночь, что дозволено все. Меня ваши обычаи приятно радуют», – сообщает им Сяо Тай. «Обожаю, когда вокруг разврат и похоть, но все же не такие. Кроме того, у нее уже есть любимый человек, и она хотела бы лишиться девственности именно с ним, наверное». «Что вы такое говорите, госпожа седьмая?» – вскипает Сакура. «Да я...» «Ой, да ладно! Можно подумать, я не вижу, какими глазами ты на отшельника смотришь. А он к тебе, как отец, относится. Но я тебе скажу, дорогая, что этот старый хрыч еле держится. Он же бабник по своей природе. Кобели бабник. Ничего святого для него нет. Рассказывал он мне в персиковом саду, что однажды одновременно с женщиной и ее двумя дочерями на горячих источниках... Госпожа седьмая, фу, как вы можете? Да погоди ты. В этом есть твоя надежда глупая». «Думаешь, он твои прелести не видит? Мужики они какие. Все видят. Перетягивай ты свои достоинства бинтом или нет. Лучше сама подумай. Вот как такое возможно, что такой, как он, путешествуя со столь юной и красивой девушкой, до сих пор к тебе клиньей не подбивает?» «Да он как раз и подбивает, старый изврат!» Вспыхивает Сакура и на секунду даже отпускает руку Сяо Тай. Потом оглядывается на окружающих их девиц, с венками из осенних цветов и разноцветных лент, и поспешно вцепляется в ее руку снова. «Божечки, божечки! Такая юная девушка-мечник путешествует со старым извращенцем? Должно быть, ей такие нравятся!» Наклоняет голову девушка со смешливыми глазами. «А где мы ей в деревне старого извращенца найдем?» Задается вопросом другая. «Негоже, чтобы в ночь свадьбы короля и королевы гостья без пары осталась. Староста Ван пойдет? Он старый и такие номера может откалывать. Ему нравится, когда девушки босиком ходят. Это же извращение, нет?» «Цыц, курицы!» – цыкает на них сидящая рядом с Сяо Тай девушка-лисица. «Тут дело. Не во внешних признаках. Хотя староста Ван как есть старый извращенец. Эта юная девушка любит своего наставника». «О-о-о!» – тянет смешливая. «Запретная любовь? В общем, давно он у тебя в руках, дорогая моя. Да только ты не замечаешь. Специально он к тебе пристает в такой развратной манере, чтобы ты, юная и непорочная, его от себя отталкивала. А ты разок согласись. Вот он будет про горячие источники или ночь в гостинице говорить? Ты согласись. Увидишь, как он слюной поперхнется. И с этого момента в общении с ним – уже ты будешь играть первую скрипку. Или как тут называют эрху, вот. Эй, куда пошли? Она окликает встающую с места Джао, которую держат под ручки двое симпатичных высоких парней. «А мне сказали, что отведут меня в дом и сделают массаж всего тела», – отвечает Джао. «У меня ничего не болит, но говорят, что будет приятно». «Так, а ну поставили девушку на место Казановы. Я не против половой распущенности, но ты же социально покалеченная, ты не поймешь ничего. Такой хоккей нам не нужен. Убрали руки, озабоченные, потрываю с корнем», – прищуривает глаза Сяо Тай, глядя на то, как юноши оставляют Джао в покое. Она оглядывается вокруг. «Так вот в чем дело. Вот почему состав танцующих на площади все время меняется. Парочки уединялись в домиках рядом, весело проводили время и возвращались танцевать. Находили новых партнеров. Не обязательно парочки, кстати. Уединялись и по трое-четверо. Интересные у них тут обычаи». Во главе стола на высоком постаменте сидела девочка Мицуни, соломенная королева, а рядом с ней мальчик примерно ее возраста, тоже украшенный лентами и цветами. К ним все относились с преувеличенным почтением, кланяясь и спрашивая благословения. «Хороший совет», – мурчит девушка-лисица. «Меня зовут Ли Цзян. Я знаю о мужчинах, о женщинах и о том, какими извилистыми тропами приходит любовь. Слушай свою госпожу, юная мечница. Иногда мы, женщины, должны сделать первый ход». «Госпоже нужен массаж всего тела?» «Госпоже нужно, чтобы вы от нее отстали. И руки убери, ты, деревенский Дон Жуан». «Но я не хочу так», – говорит Сакура. «Мне нравится Ши, но не так». «О, а теперь он уже не старый пень, а Ши?» — поднимает бровь Сяо Тай и облокачивается на подушку подлокотника. «Что касается первого раза, то да. Частенько девушки романтизируют все эти шелковые простыни и преувеличивают значение первого раза. Это пройдет. На самом деле, девственница – это…» Она шевелит пальцами, подыскивая слова. «Ну, как неопытный мечник. То есть мечник, который теорию знает, а на практике никогда не сражался. Даже тренировочных поединков не проводил. Как ты думаешь, такой мечник будет хорошо владеть мечом?» «Ваша аналогия притянута за уши, госпожа», – ворчит Сакура. «Я не собираюсь сражаться против кого-либо, кроме одного человека». «Занятие любовью, игры мандариновых уточек и тучки с дождиком – такое же искусство, как и все остальное. Есть люди, которые искусны в этом. Есть люди, которые талантливы. А есть такие, которые и искусны, и талантливы», – поясняет Ли Цзян, наклоняя голову. Так что она оказывается на плече у Сяо Тай. С одной стороны, ее руку прижимает к своей упругой и довольно объемной груди Сакура, а с другой – подпирает эта лисица. Впору покраснеть, но Сяо Тай держится. «Я видела и не такое», – думает она. «Вы меня оргиями не напугаете. Я серфила в интернете. За свою жизнь я столько голых женщин повидала, что вам и не снилось. Так что меня смутить – это не знаю, что сделать нужно. А все эти прижимания буду трактовать как вызов». «Ли Цзян права», – кивает она, осторожно поднимая чашку с нагретым вином. «Если относиться к играм мандариновых уточек и всему этому сладкому переплетению ног именно как к искусству, то многое становится понятнее. Так, например, даже если человек очень талантлив от природы, в любом случае ему не добиться вершин до тех пор, пока он не станет в этом упражняться. Как говорил Гёте в своей бессмертной трагедии «Фауст», теория, мой друг, суха, а древо жизни вечно зеленеет. Взгляни на трех богинь персикового сада. Они, безусловно, талантливы в своем ремесле. Однако у них за плечами и практика. Они играют на мужских душах, словно на своих музыкальных инструментах. «Если все так, то почему седьмая сестра сама этим всем не занимается?» — фыркает Сакура за плечом. «Есть занятия, которые портят человека. Много парней у девушки делают девушку непристойной. А я не хочу быть непристойной». «Ара-ара, так по мнению юной мечницы, я непристойная женщина?» Низкий голос Ли Цзян вибрирует над ухом и отзывается в солнечном сплетении. Увы мне, недостойный и нечистый. Хотя я принимала ванну этим утром с лепестками лаванды. Чувствуете аромат? Я не то хотела сказать, но вы же меня понимаете. Понимаем, отвечает Сяо Тай. И отвечая на твой первый вопрос, твоя седьмая сестра все эти игры на шелковых простынях давно уже прошла. Я знаю об этом столько, что начну рассказывать, у тебя голова лопнет. Думаю, что даже сама уважаемая Ли Цзян покажется рядом со мной монашкой. Уважаемая Ли Цзян заинтересовалась, подает голос девушка-лисица. Это, несомненно, великая грешница седьмая может поделиться подробностями. А то эта заносчивая и невежественная Ли Цзян уже решила, что она знает о путях любви между мужчиной и женщиной все, что только может произойти между небом и землей. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Однако во многих знаниях многие печали, а слишком много плотского нивелирует духовное и начинает вызывать отторжение. Как там «так сладок мед, что, наконец, он горек, избыток вкуса убивает вкус», вздыхает Сяо Тай. «И там Джи-Джи, что у тебя там такое опять творится?» «Госпожа Ми и госпожа Чу массируют мне плечи. Они тебе в декольте уже залезли. Отстаньте вы от нее, она не понимает ни черта в этом. Мы просто помогаем юной госпоже Джао расслабиться». «А мне это ничего не стоит, а они настаивали. Даже немного приятно, госпожа седьмая». «Этого-то я и опасаюсь. Да какого черта, Джи-Джи?» «Да, госпожа старшая седьмая сестра». «Слушай сюда, значит так, приказываю тебе как старшая. Если что-то, хоть насколько-нибудь, тебе не будет нравиться, скажешь, чтобы прекратили, ясно? Но прекращай со своей деликатностью тут. Здесь люди гостеприимные, молчание как поощрение воспринимают. Они тебя тут всей деревней залюбят, если молчать будешь. Хочешь этого?» «Нет, не хочу, госпожа старшая седьмая сестра». «Вот именно. Сперва они тут палку перегнут со своим гостеприимством и оргией в честь праздника середины осени и свадьбы соломенного короля с королевой. А потом ты всех тут исправишь. И еще одна деревенька пустой стоять будет. Хочешь этого?» «Нет, госпожа седьмая. Ну вот, смотри внутрь себя. Если вот они к тебе в декольте лезут и тебе нравится, ну хорошо. Если начинает не нравиться, говоришь об этом. Только не кокетливо, как некоторые, нет, не надо, а невербально смешанные сигналы посылаешь. А вот прямо нет и все. А будут дальше приставать, Кики позовешь. Хотя нет, лучше сперва меня или вон Сакуру. Она у нас блюститель морали. Вот кто у нас сторож брату своему, в данном случае сестры». «Чего?» – не понимает Сакура. «Чего-чего? Заняться нечем. Проследи, чтобы Джао травму моральную тут не нанесли гостеприимные селяне», – говорит Сяо Тай. «А то я знаю такие деревенские праздники. Начинаются с оргии, а заканчиваются жертвоприношениями. Вот у кельтов, например, был такой обычай. И в Германии тоже. Да вообще, праздник осени с свадьбой и совершением обряда плодородия. Скажи, Ли Цзян, вот эти парочки, что уходят, они, получается, не по домикам уединяются, а на поля идут, чтобы земля усилилась плодородием? Наверное, еще и семя на землю проливают». «Госпожа седьмая и вправду мудра и обладает знаниями обо всем на свете. Поистине ум подобен алмазной игле. Его не утаить в мешке соломы», – отзывается Ли Цзян. «Да, в эту ночь вся деревня обязана пролить как можно больше семени на землю полей и плантации вокруг. Девушки и юноши должны увлажнить своими соками плодородную почву, чтобы на следующий год взошел щедрый и богатый урожай. Обычно у нас в деревне не бывает так непристойно, но сегодня особый день. Человеческого жертвоприношения в конце не будет, но там «а теперь, подруги королевы, пожалуйте в плетеного человечка, а его мы потом сожжем, или там девочку эту Мицуни в жертву принесут. Имейте в виду, что я могу быть очень недовольной. И это Сакура, и даже Джао, они тоже. «Божечки, о чем вы только думаете, госпожа седьмая?» Усмехается девушка, поднимая голову с плеча Сяо Тай. «Ничего такого. Мы были бы вам благодарны, если бы вы помогли нам задобрить землю и пролили свое семя на благодатную почву наших полей. В конце концов, земля кормит нас, и только ее щедростью накрыт этот стол. Все мы живем только благодаря этому. Благодарность матери-земле – это самое меньшее, что мы можем дать взамен». «Какое еще семя? Мы же все тут женщины», – хмурится Сяо Тай. «Или я чего-то не понимаю в механизме всего этого обряда плодородия. И мужчина, и женщина участвуют в зачатии. Жизненные соки, проистекающие из них в этот момент, наполнены энергией зарождения новой жизни, пропитаны иньян в высшей степени. Эти соки должны упасть в землю и наполнить ее энергией, дать ей силу для рождения нового урожая, помочь ей в благородном деле выращивания пропитания для нас всех». «Ясно», – кивает Сяо Тай. «То есть для вас не обязательно, чтобы вот прямо мужчина и женщина? Это вот потому ты ко мне под ханьфу своими ладошками лезешь. Там завязки сложные. Один мечник уже пробовал развязать». «О, какое-то время назад я путешествовала по южным морям на корабле и умею вязать узлы и развязывать их». Горячо дышит ей на ухо Ли Цзян. «Это не так сложно». «Сакура, радость моя», — обращается к мечнице Сяо Тай. «Присмотри за этой Джао, ладно? Она во всем этом разбирается, как коза в апельсинах. Моральный компас ей править и править. Хорошо? А мы с этой, несомненно, благодетельной и непорочной девушкой Ли Цзян отойдем в сторонку. В какой стороне тут у вас поля? Чтобы, так сказать, не ошибиться. А у нас, куда ни пойдешь, везде поля», — улыбается Ли Цзян. «Деревня ими окружена». «Довольно удобно», — кивает Сяо Тай. «Главное, по дороге ни на кого не наступить. Как там у Бернса? Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И кому какое дело, если у межи целовался с кем-то кто-то вечером во ржи?» «Хорошие стихи», — говорит Ли Цзян, вставая и подавая руку Сяо Тай, помогая ей встать на ноги. «Я люблю хорошую поэзию. Даже сама написала несколько стихотворений. Хочешь, прочту потом?» «Обязательно». Сяо Тай принимает предложенную ей руку и, уже встав, поворачивается к Сакуре. Та смотрит на нее снизу вверх округлившимися глазами. «Присмотри за Джао, ладно?» – говорит она. «Мы быстро». «А вот насчет этого я бы не была так уверена», – мурчит Ли Цзян своим низким вибрирующим голосом. «Я довольно вынослива и искусна. Вот и проверим, насколько. Где там у вас самое красивое поле? Веди меня. Что же за гости мы такие, если не поможем деревне хороший урожай вырастить? На молодых надежды нет, сама видишь. Эх, все сама», — вздыхает Сяо Тай. «Нет покоя грешникам». «Бедненькая», — жалеет ее Ли Цзян. «Ну, не переживай, я помогу как-нибудь. Ты можешь делать со мной все, что захочешь». «Фу, слышать не хочу, противно», — затыкает уши Сакура. «Уходите уже! Присмотрю я за Джао, пока вы... Что бы вы там ни делали, извращенки!» «Стоять!» — гремит голос, и все вокруг затихает. Сяо Тай с легким сожалением поворачивается на голос. Посреди площади стоит молодой человек в доспехах и с обнаженным мечом. Его вид, его лицо, его манеры – все отличается от юношей деревни. «Именем небес и императора я очищу эту деревню от скверны», — поднимает он меч вверх. «Готовьтесь и...» «Что ты там сказал?» Сяо Тай глазом не успела моргнуть, как Сакура сорвалась с места и обнажила свой клинок. «Ну, конечно», — думает она. «Сакура может ничего не понимать в путях любви и играх уточек-мандаринок, переплетении ног на шелковых простынях. Но она прекрасно понимает язык обнаженных клинков. И сейчас ей выдался случай поговорить». «Ты кто такая?» «Я Рина Мазоки, странствующий даос, очищающий мир от тьмы и зла. Кто ты, вставшая на сторону зла и обнажившая клинок в его защиту? Скажи свое имя, и я клянусь написать его на твоей могиле». «Что? Сейчас ты сдохнешь, как собака, и я ничего не буду писать на твоей могиле, а помочусь на нее». Вскипает Сакура, поднимая свой меч. «Похоже, экскурсия на самые красивые поля откладывается», – вздыхает Сяо Тай.